Глава 20. Как те епископы принесли бриттам небесную помощь в битве и затем возвратились домой. Тем временем саксы и пикты соединили силы и развязали войну против бриттов, которые принуждены были взяться за оружие. Боясь, что не смогут одолеть врагов, они прибегли к помощи святых предстоятелей, которые незамедлительно явились и вселили в оробевших людей такую отвагу, будто на помощь им пришла целая армия. Поистине, с этими апостольскими предводителями на сторону их встал сам Христос. В то время как раз закончился Великий пост, еще более освященный присутствием епископов, и народ, вдохновленный их проповедями, толпами стекался к ним, чтобы принять благодать крещения. Крестились многие и в войске, и перед днем воскресения Господня для них выстроили церковь в поле, словно в городе. Итак, едва омывшись в водах крещения, они выступили в поход. Воины пылали верой и, не надеясь на силу своего оружия, ждали помощи Божией. Врагам стало известно о местонахождении их лагеря, и они устремились вперед с таким рвением, будто шли на битву с безоружными, не зная, что их уже заметили дозорные бриттов. Когда же окончились пасхальные торжества, и главная часть войска, только что из купели, взяла оружие и выступила в поход, Герман сам вызвался быть их предводителем. Осмотрев близлежащую местность, он увидел на пути предполагаемого движения врага долину, окруженную невысокими холмами, и поместил там свое необученное войско. Там, сидя в засаде, они ясно видели приближение свирепых вражеских полчищ. Герман, несший знамя, велел остальным повторить всем вместе его клич. И вот, когда враги, уверенные в том, что их не ждут, подошли ближе, епископы трижды возгласили «Аллилуйя!». Повторенный всеми единым голосом, этот клич эхом отразился от окрестных холмов. Вражеских воинов сковал ужас, и показалось им, что на них рушатся не только скалы вокруг, но и сам небесный свод. Они так испугались, что не могли даже отступить в порядке и разбегались кто куда, бросая оружие и будучи рады спастись хотя бы ногими. Многие из них в страхе ринулись назад и утонули в реке, через которую только что переправились. Войско бриттов, не нанеся ни одного удара, оказалось свидетелем доставшейся ему победы, и воины начали собирать брошенные оружие и доспехи, радуясь неспосланному небом триумфу. Так победоносные понтифики одолели врага без пролития крови, одержав победу верою, а не силой. На острове был восстановлен всеобщий мир, и враги, видимые и невидимые, смирились. Тогда понтифики стали собираться домой. Благодаря их заслугам и благословению блаженного мученика Альбана, их возвращение было успешным, и корабль благополучно доставил их к ждущей пастве.